Данила сам удивлялся, откуда что взялось. Кто б ему раньше сказал, что он сможет без последствий носиться по эдаким лабиринтам в темноте, ежеминутно рискуя свернуть себе шею, никогда б не поверил. Однако ничего, несется, на ходу перенимая манеру напарника бежать, едва касаясь подошвами неверной зыбкой поверхности. «Давай наверх!» Это уже не лезло ни в какие ворота. Наверху над головами нависла площадка, чуть подсвеченная уличными фонарями и держащаяся на честном слове. Через дыру в стене было видно, что площадка есть не что иное, как начало крытого коридора между цехами, проложенного на высоте трехэтажного дома и непонятно почему не рухнувшего вниз. Сквозь огромные дыры в его полу было видно черное небо, а единственная покореженная металлическая опора — скорее не поддерживала навесную конструкцию, а сама висела на ней. Но снайпер уже лез на площадку по металлической лестнице с единственным оставшимся поручнем. Второй валялся у ее подножия. От души про себя пожелав проржавевшим ступеням продержаться еще чуть-чуть, Данила начал карабкаться следом. Под его ногой одна ступенька все-таки хрустнула и осыпалась вниз ржавыми обломками, но разведчик уже успел перенести вес на другую ногу, и подъем завершился благополучно. Стены длинного моста коридора между цехами когда-то представляли собой застекленные ячейки, тянущиеся от пола до потолка. Нынче же почти все стекла были выбиты либо растащены аборигенами для своих нужд, и пустые ячейки больше смахивали на решетки, которыми были забраны окна в подземную кремлевскую тюрьму. В общем, не особо приятное место с учетом больших дыр в полу и небольших фигурок, видимых в свете фонарей через те дыры. Фигурок было много. Они постепенно заполняли улицу между цехами, и блеск их налобных фонарей сильно напоминал большие глаза карликовых мутантов-циклопов, которые ночами в коллекторе Неглинки воюют за территорией с крысособаками. «Смотрю, они за нас серьезно взялись», — пробормотал снайпер. «Похоже, вся зона встала на уши, лишь бы попить нашей крови». «Обломаются!» — зло ощерился Данила. «Если же нет, так умрем достойно». «Что-то тебя все тянет помереть раньше времени», — заметил снайпер. «Это несложно и всегда успеется. А вот остаться в живых и при этом прищучить вражью силу — это и есть настоящее искусство войны». Данила не нашелся, что ответить. Да и не до разговоров было. Снайпер уже бежал вперед, ловко обходя, либо перепрыгивая дыры в полу. Ненадежный мост еле заметно покачивался и дрожал под порывами ветра. Того и гляди обвалится, потому разведчику ничего не оставалось, как рвануть следом. Их заметили, когда до противоположного входа оставалось буквально несколько метров. Пули ударили в то место, где долю секунды назад пробегал Данила. За спиной засвистели пули, разбилось чудом уцелевшее стекло в ячейке, царапнув шею осколком. А потом сзади раздался грохот, и разведчик почувствовал, как пол уходит у него из-под ног. Он оттолкнулся ногами вперед и вбок, бросая себя на ненадежную обрешетку и одновременно пытаясь отыскать глазами участок, свободный от осколков стекла. В темноте и пыли, мгновенно поднявшейся после взрыва, это было непросто. Да, в общем-то, уже и не важно. Куда попадет ладонь, туда и ладно, лишь бы хоть от чего-нибудь оттолкнуться. Тонкие прогнившие рамы тут же ломались от давления, но Данила, подгоняемый адреналином, двигался слишком быстро. Вот так, перебирая конечностями, как обезьян в княжьем зверинце, он боком ввалился в черную дыру входа и, выйдя в кувырок, встал на ноги. Кувырок даром не прошел, под лопаткой заныло, когда он приложился спиной о металл площадки, аналогичной той, что осталась по другую сторону обрушившегося перехода. «Ловко», — констатировал снайпер, — «прям человек-паук». Что это за мутант такой неизвестный доселе, Данила уточнять не стал. Это можно было сделать и позже, если, конечно, удастся уйти от толпы собакоголовых амбалов с налобными фонарями, которые, похоже, учтя печальный опыт предшественников, прихватили с собой гранатометы. В этом цеху лестница сохранилась лучше, по крайней мере, ступеньки у нее не рассыпались, пока напарники неслись по ней вниз. Да и какое-никакое освещение в огромном помещении имелось. Свет уличных фонарей проникал через дыры в стенах, когда-то бывших окнами. Мусора здесь почти не было, зато на полу валялась огромная шестерня с приводящим валом. А оставалось загадкой, для каких целей могла использоваться эта конструкция, напоминающая лежащий на боку гигантский гриб с ножкой, и каких размеров должен был быть механизм, в котором вращалась эдакая махина. Позади шестерни стоял древний грузовик ЗИЛ. Свет фонаря падал на его капот, напоминающий грустного мутанта с печальными глазами, пасть которого кто-то заклеил прямоугольным белым пластырем и написал на нем номер Х-795КК. Все это Данила схватил взглядом, пока летел по лестнице вниз, едва касаясь ступеней подошвами. Способ передвижения снайпера оказался очень удобным. Раздвижные ворота в противоположном конце цеха он тоже разглядел. И даже прикинуть успел, что если поднатужиться, то вдвоем со снайпером они их, по идее, должны сдвинуть. Не особо массивная конструкция. И если так же, как и лестница, не проржавели, то додумать он не успел. Ворота заскрипели и медленно поехали в сторону, поддаваясь усилию с противоположной стороны. «А, черт!» — выдохнул снайпер, хватаясь за шестерню. Данила по привычке ринулся было за ним, выдергивая из-за пояса пистолеты, но потом передумал. На грузовике, очень похожем на этот ЗИЛ, только поновее, лет 20 назад в Кремле возили пушки, снимаемые со стен для ремонта. Только для этого и использовали, берегли единственную действующую технику, а более того, топливо, заготовленное предками в огромных подземных хранилищах. До тех пор, пока не кончились последние его капли. Даниле даже довелось посидеть за рулем навеки умершего и чудом не разобранного на запчасти грузовика, вхолостую осваивая бесполезные навыки. А сейчас мелькнула безумная мысль, а вдруг? Вдруг тот, кто зачем-то приволок сюда на грузовике вот эту шестерню, оставил ключ зажигания в замке, и бензин в баке никто не слил. Интересно посмотреть, как тот бензин выглядит. Старики говорили, с виду как вода, только вонючая и горит. Он рванул дверцу на себя. Бесполезно. Водитель, уходя, не забыл запереть машину. Что ж, универсальный ключ под рукой, и с некоторых пор Данила стал уже привыкать к тому, что он все-таки более эффективен, чем кусок заточенной арматуры. Почти беззвучный выстрел пистолета Стечкина вынес из двери кусок металла вместе с замком. Данила сунулся в кабину и скрипнул зубами от досады. Ключа не было. Зато под торпедой болтался пучок вырванных проводов. «Чего ты там копаешься?» — проревел снайпер. Данила бросил взгляд в сторону шестерни, за которой укрылся напарник. Из своего ВСК-94 он стрелял через технологические отверстия шестерни, словно через бойницы крепости, экономно расходуя патроны и сдерживая огнем рвущихся в ворота амбалов. Пара мертвых тел уже валялась у наполовину раскрытых ворот. Но за ними, как за брустверами, уже успели разместиться двое стрелков, высунув над головой автоматы и вслепую поливая шестерню свинцом. Той же тактики придерживались еще двое амбалов, укрывшись за воротами и их стальным косяком. Видимо, патронов у них было немерено, и рано или поздно шальная пуля влетит в амбразуру шестерни или зацепит снайпера по ногам. Или же кто-то додумается пробежать снаружи вдоль стены и бросить несколько гранат через пустые оконные проемы, расположенные на высоте второго этажа. «Еще немного, продержись!» — крикнул Данила. «Все равно нам отсюда не выйти, а так хоть шанс какой-то!» Шанс был мизерный. Слишком многое должно было совпасть. И двигатель ЗИЛа исправным оказаться, и бензина в баке хоть немного остаться, и самому вспомнить, какие провода надо соединить, чтобы грузовик завелся. А главное, чтобы вражья пуля в самый ответственный момент не попала в водителя. Хотя грузовик находился на одной линии с воротами и шестерней, которая словно огромный щит прикрывала его от свинцового ливня, но пуля, как известно, дура, в отличие от штыка, особенно выпущенная вслепую. Амбалы, не особо видя в темноте, на что именно расходуется боезапас, решили стрелять трассерами, у кого заряженными в магазин одна через три, а у кого и полным комплектом, чтобы, если даже и мимо, то хоть на врага страху нагнать. Одна из огненных пуль ударила в верхний край лобового стекла грузовика, которое мгновенно по всей площади покрылось сеткой мелких трещин. Вторая цвиркнула по крыше. Но Даниле было не до них. Он был очень занят, копаясь в проводах и пытаясь в полумраке найти нужное. Скорее всего, вряд ли бы он смог вспомнить, какой провод с каким надо соединять. Инструктора старались не грузить головы будущих разведчиков заведомо ненужной информацией. Так, по старой привычке, поверхностно вводили в курс дела и переходили к более насущной информации. Но, похоже, водитель, столь заботливо заперевший дверь грузовика, сам не имел ключа зажигания и просто, чтобы не морочиться, вычистил два нужных провода на полдециметра каждый. Разглядев в темноте пару блестящих проволочек, Данила с замиранием сердца соединил их. Грузовик рыкнул возмущенно и заглох. Но рыкнул все-таки. «Давай, родимый, не подведи!» — от души попросил разведчик. Так он уговаривал своего Бурку в тот злополучный день. И верная зверюга оправдала доверие, отдав жизнь за своего хозяина. Интересно, есть ли у машин, питающихся бензином, душа? Хорошо бы, если бы оказались правы легендарные шамы. Тогда, может, и этот ЗИЛ не обидится на развороченную дверь и поймет, насколько он нужен сейчас ему и снайперу. «Пожалуйста», — снова попросил Данила, — «хоть мы с тобой и не одной крови, но очень прошу, помоги!» И грузовик услышал.